23 августа 1941 года. Серж, вот странно, но я не верил, что он погиб, хотя выжить было невозможно. Нереально отбиться от погони, когда рядом, чуть больше, чем в километре от места боя, город, заполненный регулярными частями немцев. Но прошли всего сутки, и он появился оттуда, откуда вернуться невозможно. Усталый, грязный, в порванном на левом плече полицейском кителе, с глубокой царапиной на голове и запекшейся на виске и щеке кровью, но живой. Его появление в доме было необычно. Никто не видел, как он прошел по двору, входил в дом. Девочка, работающая на кухне, вдруг увидела его, уже сидящего за столом, и не поверила своим глазам. Когда она прибежала к нам, мрачно сидящим на лавочке у соседнего дома, и вскрикнула «Командир вернулся!», ей сначала никто не поверил, кроме третьего, который чуть слышно пробормотал странную фразу. «Да куда он нахрен денется с подводной лодки?» Начальнику штаба 284-й охранной дивизии, подполковнику Генриху Штайнеру. Рапорт. Докладываю вам, что 23 августа 1941 года в 11 часов 15 минут произошел взрыв грузовой автомашины, стоящей у городского управления латвийской вспомогательной полиции. В результате взрыва погибло четверо сотрудников вспомогательной полиции, и еще семеро получили ранения. Были повреждены и сгорели два автомобиля, принадлежащие городскому управлению полиции. Лица, совершившие подрыв, не найдены. Поиски их продолжаются. Командир 2-го батальона 9-го полицейского полка 284-й охранной дивизии гауптман Вальтер Носте. У нас, оказывается, еще батю ранили. В самом начале. Причем интересно. Я потом не поленился посмотреть. Винтовочная пуля пробила борт, сиденье и в плече застряла. Это получается, что если бы я с самого начала в Ганамак, это который гусеничный бронетранспортер с пулеметом, гранату не закинул, мы бы все там остались. Из винтовки этот бронеавтомобильчик насквозь пробивается. Из пулемета получается тоже. Патроны-то однотипные. Поленились немцы второй пулемет поставить. Или это передвижной пост был. Отсюда уже не видно. Врач этот красавец. Сначала его женушка 6 чемоданов собрала. Им бы побольше времени, они бы, наверное, подоконники поотрывали. А когда Михаил сказал, что места вообще нет, показал на 2 здоровых саквояжа. Без этого, говорит, не поеду. А на базе оказалось, что это наборы хирургических инструментов и лекарства. А так, в чем были, в том все и уехали. Даже пацану маленькому ничего не взяли. Надо раздобыть им какой-нибудь одежонки, особенно мелкому мальчишке, а то мне даже как-то неудобно перед ними. Детеныш все же. Хорошо еще, что из наших салабонов никого в прикрытие не поставил. Не с этими волками им тягаться. Меня и того чуть не загнали, а молодых вообще всех бы перебили. Что за часть была, не знаю, но по одному вообще никого не видел. Работают слаженными тройками. Если так кого по лесам будут гонять, проще самому закапываться. Закидывают по проселкам группы загонщиков, и во фланг, и в тыл заходит. Меня раз чуть не прихватили. Гранатами отбился. Но тогда, очень похоже, они меня хотели живым взять. Сегодня отдохну денек, а завтра надо хутора, нам известное, начинать чистить. А то пока там все живы, я спокойно спать не буду. Вечером, как проснулся, сначала коротко переговорил с Виталиком и вместе с ним пошел знакомиться с семьей врача. Расположили их в доме, где живут девчонки. Там и госпиталь импровизированный, с пока единственным пациентом. Сначала, понятно, к бате зашли. Нас он всех спас. Прилетело ему в самом начале, еще когда пост проходили. Держался батя до последнего, пока сознание не потерял. И получается, что за это время он успел уйти от загонщиков, которые их просто потеряли. Силен мужик. У меня о местных машинах воспоминания одни матерные. А он с ранением в плечо баранку крутил. В сознание после операции он уже пришел. Но сегодня у него самый тяжелый день. Сам еще не привык. И организм у раненого от стресса долго адаптируется. и крови много потерял, и от такого наркоза надо полдня отходить. Это не обезболивающие уколы моего времени. Зашли к нему. Виталик здесь уже был. Батя в сознании, а у него мужик молодой. Укол ему делает. «Батя», — говорю ему, — «ты молчи, тебе говорить нельзя. Я ненадолго, пока меня доктор не выгнал. Я вернулся, все в порядке. Ты молодец. Отойдешь, мы еще через пару дней зайдем. А пока это от меня». Улыбнулся, насколько возможно, доброжелательно и свою кобуру ему с люгером оставил. А Виталик зажигалку бензиновую из наших ништяков. Бензиновая-то она бензиновая, только серебряная и классно отделанная. «Все, батя, еще раз спасибо. Мы ушли». Вышли и прошли в столовую, в которой пока никого не было. Только хотел Виталика попросить за хозяевами сходить. Врач этот, что у бати был, вышел и к нам подошел. Виталик с ним в их комнату прошел и сразу вернулся с таким. Вот как он тогда выглядел? Я отвык уже от цивильно одетых людей. Мы-то все в форме, и немецкой, и полицейской. Я даже девчонкам запретил надевать гражданскую одежду. Перешивать заставляю по росту и по фигуре, чтобы на выездах им не пришлось привыкать к новой одежде. Исключение составляют только дозоры. Там, понятно, камуфляж и маскировочные накидки. А сейчас ко мне вышел хорошо одетый, я бы даже сказал, импозантный мужчина, где-то чуть за 50 лет. Добротные ботинки, строгий темно-серый костюм, белоснежная сорочка, галстук, очки с золотой дужкой. Просто разительный контраст со мной и Виталиком, одетыми в маск-халаты, с вечно небритыми рожами и красными от недосыпа глазами. Впрочем, в нем было все, кроме чопорности и превосходства. Меня он разглядывал даже с удивлением. Мы с ним виделись мельком, и ему, оказывается, не сказали, что командир отряда сам ходит в разведку. «Здравствуйте. Я пришел поблагодарить вас за раненого и только познакомиться. Зовут меня Второй. Я командир этого отряда. Лучше звать командир и на «ты». Это мой заместитель Третий. Мы понимаем, что это звучит несколько необычно, но сделано из совершенно разных соображений. В детали я вас посвящать пока не буду. Здравствуйте, молодой человек. Генрих Карлович Лерман». С легким поклоном представился мужчина. «Генрих Карлович, несколько дней у нас не будет времени даже на короткий разговор. Мы все будем заняты, скажем так, мероприятиями по обеспечению безопасности нашего лагеря. У меня к вам будет одна просьба. Простите, что вот так вот сразу, но так уж получилось, что большинство дел лежит на мне. Я знаю, что один из членов вашей семьи знает немецкий язык, и я хотел бы попросить вас организовать языковые курсы. В первую очередь для молодых людей и девушек отряда. Молодые всегда легче обучаются, а потом уже и для нас. Но для нас только тогда, когда у нас будет для этого время. В дальнейшем нам необходимы курсы начальной медицинской помощи, но это со всеми, кто есть в отряде. Надо сказать, что врача я удивил, но он удивил меня еще больше. Молодой человек, немецкий язык в нашей семье знают все. Мы только 3 года назад приехали из Вены». «Вена. Красивый город. Очень красивый», — вырвалось у меня. «Вы, молодой человек, бывали в Вене?» Мужчина был удивлен до нельзя. «Да, Генрих Карлович, но только проездом. Очень недолго и очень давно. Можно сказать, в иной жизни. Но об этом мы поговорим с вами в другое время. Я надеюсь, в самое ближайшее. Если вам будет что-то необходимое для занятий, да и вообще для жизни, обращайтесь к Третьему. Он мой прямой заместитель. К старшине. Он у нас негласный комендант отряда. Или к дочке. Саре или Эстер. И еще у нас достаточно много медикаментов, но, к сожалению, некому было их даже разобрать. Вы не поможете нам?» Мне почему-то было неудобно перед врачом. Может, за свой вид, а может, за вещи, оставленные им у него в квартире. «Молодой человек, вы разговариваете прямо как на великосветском приеме», — подколол меня врач. Подколол и тем встряхнул меня. Мое мимолетное смущение испарилось, как не бывало. «Генрих Карлович, воспитание — это такая вещь. Оно либо есть, либо нет. Но если прикажете, я буду открывать двери ногами и материться через слово. Поверьте мне, я умею. Но, к моему глубочайшему сожалению, мои знания весьма ограничены, и с вашей помощью я хотел бы их восполнить». Отослал я шпильку обратно. «Я еще и не так умею. Понадобится весь предыдущий диалог, я могу повторить матом, ни разу не повторившись. Просто, молодой человек, для меня очень странно разговаривать в таком тоне с командиром НКВД». В голосе пожилого доктора прозвучала усмешка. «Вы знаете, Генрих Карлович, это хорошо, что наш разговор сразу зашел в том числе и на эту тему. Но я бы хотел, чтобы то, что я вам сейчас скажу, осталось строго между нами. В том числе пока это касается и вашей семьи. И вы поверите мне на слово». Голос врача был полон сарказма. «Да, мне достаточно будет вашего слова. То, что я вам скажу, правда. Но вам никто не поверит. А мне обязательно доложат. И доверительные отношения между нами пропадут и больше никогда не возникнут. Есть такая наука, психология. Очень, знаете ли, помогает в жизни». Глаза у врача стали квадратными и ненамного меньшими очков на носу. «Так что, Генрих Карлович, каков ваш ответ?» «Я намеренно сейчас давил на врача. Теперь он мне нужен весь, со всей своей семьей и всеми знаниями, которые у него есть. 4 человека, 3 года назад приехавшие из центра Европы, это просто кладезь самой разнообразной информации. И географической, и политической, и социальной, и самой обыкновенной, бытовой. Хирург, а тем более хороший хирург в этом времени, представитель среднего класса, а значит, человек, поездивший по соседним странам. У него полно знакомых, разнообразные связи в самых разных слоях общества и обширная частная практика, что само по себе означает, что даже если нацисты выбили большую часть его друзей, то у него все равно остались связи в разных странах Европы». «Хм, молодой человек, вы меня удивили уже который раз». «Хорошо, я даю вам слово», — торжественно, но с легким налетом иронии заявил врач. «Дело в том, что ни я, ни мой друг никогда не были, не являемся и никогда не будем командирами НКВД. Более того, мы никогда не были гражданами Советского Союза и крайне мало о нем знаем. Никогда не служили в Красной Армии, хотя обладаем очень обширными и специфическими знаниями и умениями в самых разных областях жизни, а в основном отбирание этой самой жизни. Кроме всего прочего, эта легенда о капитане НКВД, так легенда и есть. Если бы я сказал правду, в лучшем случае меня отправили бы в заведение для душевнобольных, а о худшем варианте лучше не говорить вообще. К тому же немецкому командованию это подкидывает столько пищи для ненужных размышлений, ведь появление специальной группы НКВД в отдельно взятом районе – это всегда повод для ненужных волнений. На тот момент, когда мы со всеми познакомились, всем этим людям нужен был авторитет, лидер, если хотите. Человек, объединяющий группу людей. Сейчас капитан НКВД – это только вывеска, этикетка, которая может в любой момент смениться. Теперь костяк группы сформирован, необходимый авторитет завоеван. Осталась только ежедневная и планомерная работа. Для полного формирования отряда мне были крайне необходимы 2 человека. Это врач-хирург и носитель необходимого нам для успешных боевых действий языка. И я очень надеюсь, что мне удалось их найти. Основная задача, которую мы ставим перед собой на сегодняшний день, это обучение всего нашего отряда. И в этом я надеюсь на помощь всей вашей семьи. То, что нам необходимо от вас, вся ваша семья легко может преподавать короткими уроками в течение всего обучения новобранцев. В первую очередь нам необходимы основа оказания первой медицинской помощи при огнестрельных ранениях, переломах и ранениях холодным оружием. Обязателен полный курс анатомии человека, но это несколько позднее и в комплексе с нашим профильным обучением. Я понимаю, что все это достаточно неожиданно и необычно, но пока не ищите ответа на возникшие вопросы. Мой друг и заместитель никогда не скажет вам ни слова, кроме тех, которые здесь прозвучали. Поэтому, Генрих Карлович, просто примите все как есть. Мы обязательно вернемся к этому разговору, и он будет более откровенным. Просто сейчас он ни к чему не приведет. А о том, что я сбежал из учреждения для умалишенных, вы будете думать постоянно. Когда будет возможность, мы вернемся с вами к этому разговору. Врач ушел глубоко в себя. Он чувствовал, что я не вру, но найти вразумительного ответа не мог. Теперь он голову сломает, пытаясь понять, откуда мы здесь появились. Останется просто из любопытства, будет работать и всю семью заставит. А мне большего и не надо. Пока не надо. Носитель немецкого языка с полной информацией о стране – большая. Просто фантастическая удача. Что ж, Генрих Карлович, я вижу, что вас заинтриговал, но, поверьте, невольно. Правда более ошеломляюще, чем вы можете себе представить. Но с этим мы с другом откланиваемся. Так я пришлю завтра к вам старшину по поводу медикаментов. Последние фразы я тоже вставил специально. Эти обороты не могли звучать от человека с 8 классами образования. Сколько там сейчас средняя школа? 7 классов? Я в 7 классе такие выражения знал, что у этого интеллигентного человека стекла очков бы потрескались. «Да-да, молодой человек, конечно, присылайте». Мне на минуту показалось, что врач мысленно находится в каком-то другом измерении. «Тогда всего доброго. До свидания». «Доктор, утром мы сидели в столовой, заканчивая завтрак, и услышали крик прямо с порога. Командир вернулся, и весь дом пришел в движение. Девочки выскакивали из своих комнат». Некоторые полураздеты, растрепанные и счастливые. Это поразило меня. Мы уже знали, что командир отряда — сотрудник НКВД. Вторая встреча удивила меня еще больше. Я думал, что удивить меня уже ничем в жизни невозможно. Но человек, рискующий своей жизнью из-за семьи простых еврейских врачей, оказался командиром НКВД и командиром этого отряда. Это было невероятно. Поразительно. Невозможно в принципе. Его просьбы, простые и понятные, наполненные заботой об окружающих его людях, тоже удивили меня. Ему стоило только приказать. А он просил. Просил вежливо. И это поразило меня еще больше. Потом он удивил меня опять. Его речь была правильна. Так не мог разговаривать сотрудник НКВД с очень средним образованием. Этот человек получил классическое образование, и никак не в России. Он сказал, что бывал в Вене, и я поверил ему. Мне стало интересно. Он заинтриговал меня. Легко в разговоре упомянув о психологии, это тоже было невероятно в этом глухом латвийском лесу. Я был в смятении. Эта встреча переворачивала все мое представление об этой жизни, и я не понимал, как он мог здесь оказаться, кто он и зачем ему все это надо. Мы вышли из дома и, не торопясь, пошли по двору к пристани. «И зачем?» — закономерно спросил Виталик. «Он нам нужен, Виталь. Местному врачу открываться нет смысла, а вот человеку, которого здесь ничего не держит...» Это да. Вокруг него надо будет собирать костяк из Сарьи. Благо сейчас будем учить их немецкому языку. А мы для них авторитет. Вспомни, что лежит в наших загашниках. Одно производство одноразовых шприцов принесет столько, что хватит на десятки жизней. Да ладно бы только производство. Продажа лицензий по всему миру. А лекарства? А стволы и все остальное... Мы с тобой знаем об огромном количестве вещей, которые еще не изобрели. О тех же памперсах, к примеру. Их как раз после войны изобретут. Где-то в 50-х годах, по-моему. Но можно и подтолкнуть прогресс немного. Или поддержать баблом изобретателей и остаток жизни, как сыр в масле кататься. Вот только легализироваться без семьи врачей будет сложно. Ты случайно не помнишь, когда организуется государство Израиль? Вот и я не помню. Учиться надо было вовремя. С этой семьей мы войдем в какое угодно общество. Надо только до этого общества добраться. Ты же не думаешь, что Серж, старшина и погранец в нашу байку поверили? Серж однозначно никакой не сержант. Волк матерый. Не лицедей, конечно, слишком прямолинейный, как ручка от штыковой лопаты. Обыкновенный боевик, но боевик хорошо обученный и образованный. Обрати внимание, как он говорит и строит фразы. Никогда не матерится и не ругается вообще. За столом вежливо просит передать соль или хлеб, но при этом никакого панибратства не допускает. Людей держит на расстоянии. Во время занятий иногда срывается на приказной тон. Находясь в помещении, никогда не садится спиной к двери или к окнам. Кровать себе выбрал в самом дальнем углу и не у окна. Во время преследования порывался со мной остаться, но на прямой приказ среагировал правильно, понимая, что это единственное верное решение. При этом Михаэля удержать не смог. И основное — день, когда мы расставались с группой пленных. Лейтенант ничего ему не приказывал, и он не отчитывался перед лейтенантом после поездки. Времени у нас было мало, и смотрел я за ними всеми недолго, но при расставании он не получал никакого приказа и вел себя с лейтенантом НКВД как с равным себе. При этом бойцы, что оставались лейтенантом, вели себя как его подчиненные. Вывод. Это лейтенант или старший лейтенант НКВД, но не из подразделения лейтенанта. Звание вряд ли выше. Понтов маловато. Старшина, погранец, стриж и остальные – простые бойцы. Стандартная подготовка. Обычные для пограничников и пехоты знания и умения. Серж, старшина и погранец нас пока не раскусили, но ни одному слову не поверили. И останавливает их только то, что я отряд «ух» знает, куда увел. Причем набрали мы с тобой точно тех людей, которых я обещал набрать изначально. При этом по отношению к немцам, полицаям и местным упырям я веду себя как конченый безбашенный отморозок. По их пониманию, так не может себя вести враг. Кстати, совершенно напрасно они так думают. Умельцы из Бранденбурга и Нахтигаля еще и не на такое способны. У меня в Сарье просто крышку у чайника сорвало. Слишком разительным оказался контраст нашей мирной жизни и окружающей действительности. Тем не менее, пешком дойти до Себежа и вернуться – это две с половиной недели. Причем при большом везении. Ты сам видел, как там полицаи летуют. А еще там зависнуть надо хотя бы на пару дней. Тоже риск неимоверный. Откуда у них столько времени? Жрать-то им что-то надо эти три недели. А значит, выходить к жилью и опять рисковать. Плюс мы немцев и полицаев режем, и очень эффективно. Мы вооружены, организованы. За очень короткое время мы создали полноценный отряд. Нам с тобой предъявить пока нечего. Да и незачем. Чтобы они начали думать и сопоставлять некоторые несуразности, в том числе и наш современный сленг, прошло слишком мало времени. Весь отряд пока не отошел от шока. Поражение, плен, издевательство в лагере, убитые сослуживцы, погибшие родственники, изменение всего жизненного уклада – это длительный стресс, от которого все будут отходить еще очень долго, а я не даю им передышки, нагружая привычной и обыденной работой. Мы их построили, обучим и будем с ними воевать. Плохо или хорошо покажет время. А вот когда сюда придет Красная Армия, мы с тобой что будем делать? К стенке становиться? Или в лабораторию пойдем? На опыты. Я пока не рвусь. От нас с тобой толку чуть. На кончике ножа, и то много. Песен я не пою. От моих анекдотов мухи со скуки дохнут. На самолетике не летаю, а про атомную бомбу они и без нас додумаются. От тебя толку столько же. Ты, я так понимаю, строительные смеси только применять умеешь. То, что у нас в загашниках лежит, мы только до первого попавшегося особиста донесем. Да и то, если он на это посмотреть удосужится. На первом же допросе мы с тобой от самого простого вопроса в ступор впадем. А еще через пару дней признаемся, что оба агента никарагуанской разведки, и будем слезно умолять нас расстрелять. На что добрые дяди из НКВД будут возражать и по пути лепить нам изнасилование крупного рогатого скота со смертельным исходом и параллельно кражу яиц у кукушки. Теперь другое. С девочками и мальчиками этими что будет? Их ведь всех под нож легко пустят просто за то, что они с нами общались, если все же дойдет до нашего происхождения здесь. Не забывай, когда в 44-м году сюда придет Красная Армия, особисты всех под лупой будут изучать, в задницу всем заглядывая. Я лично к этому не готов. У меня ориентация другая. Документов у нас с тобой нет. Рекомендаций тоже не предвидится. С местным подпольем мы не связаны. Да и не оставлял здесь никто никакого подполья. Поэтому на наши подвиги к тому времени всем будет наплевать с высокой колокольни. Мне больше всего бывших пленных жалко. Им всем от десятки светит ни за что, ни про что. Это, кстати, одна из причин, почему я новых пленных не набираю, помимо всех остальных причин вместе взятых. Так что если появится оказия, надо будет сдергивать отсюда в теплые страны. Оказия может и не появиться, но создать ее можно. Честно тебе скажу, один я сквозанул бы отсюда, как лом через сугроб. Сейчас к Болгарии уже на крыше вагона подъезжал бы, а вот тебя и твою девочку не брошу. Поэтому уходить надо всем отрядом и обставляться по-человечески. «Какую девочку?» — спросил старательно, пряча глаза, Виталик. «Ту самую, которая с тебя влюбленных глаз не сводит. Только ты, походу, этого не заметил. У вас за спиной уже шепчутся во весь голос. Или ты думаешь, что я просто так вас все время в паре ставлю? Ты забыл? Я злобный командир, а ты добрый. И это правильно. На тебе да на старшине весь отряд держится. Так и живем», — добавил с грустной усмешкой. «С сержем я спецом всегда в паре. Ему так спокойнее, а мне лучше. При всей его образованности и даже интеллигентности у него очень специфическая подготовка. Первую деревню помнишь, где мы горючку подожгли? В комнате было 6 человек. Хорошо, что все ужравшиеся были. Беззвучно передвигаясь по комнате в кромешной темноте, он убил 4, а 5-го с погранцом добивал и часового зарезал, ну, очень шустро. Погранец за это время уработал только 1. Заметь, у кроватей стоят табуреты, сапоги, сложена одежда и прочие мелочи. Стволов дополнительных у всех 6 было, как у дураков фантиков. 2 нагана, коровин, 2 ТТ и 2 польских ВИС-35. Повоевать они уже успели и в Польше, и у нас. У всех оружие прямо под руками было. Вскинулся бы кто-нибудь из них, и всем нам каюк. Никто не ушел бы. Я сам не подарок, но серж стопудово профи. Тебя я на базе оставляю с погранцом и со старшиной, чтобы они не дергались. Бросать тебя в бой, сам знаешь, нерационально. От тебя здесь больше пользы. И еще. Ты мог бы заметить, я пока никаких тренировок по рукопашке не веду. И тебе тогда запретил. По этим тренировкам серж вообще в осадок выпадет. Сейчас то, что у нас может посмотреть в интернете любой мальчишка, знает во всей стране 10 человек. Те приемы рукопашного боя, которые я могу дать этим мальчишкам, наглухо сорвут крышу сержу и старшине. А про погранца и стрижа я даже не говорю. Мы будем их учить, но мне надо понять, что серж есть такое. Я уже подумывал устроить ему несчастный случай на производстве, со смертельным исходом, разумеется, но пока подождем. Это всегда успеется. К сожалению, он нам нужен. И серж, и старшина, и погранец владеют базовой системой подготовки и вполне могут работать инструкторами на первом этапе обучения. Учить наших малолеток в любом случае придется. Я один прикрывать весь отряд не смогу, а нам еще 7 врачей тащить. Ты сам прикинь расстояние до Португалии или Испании, а туда надо будет добираться пешком или на перекладных, и это только часть пути. В портах этих стран проще сесть на нейтральный пароход. Можно и до Швейцарии добраться, но и там документы нужны. Наших мальчиков и девочек с их документами в 5 из любой страны Европы на родину депортируют. Хрюкнуть не успеем. Так что обставляться надо по полной программе, чтобы ни у кого и в мыслях не было докопаться. Есть у меня 1 идея по этому поводу, но мне ее обдумать надо. Теперь дальше. Будет время, озадачься разгрузками и сделай макевару. И не 1, а несколько. И разных размеров. размера от старшины до феи. Но макивару специфическую. На ней должны быть обозначены все органы человека. Затем надо создать справку по макиваре. Какое воздействие на тот или иной орган при ударе, ударе ножом, попадании пули. Врачей подключи, пусть точно органы обозначат. Будут проводить занятия по начальной медицинской помощи. Можно будет совместить с занятиями по практической анатомии. Ты лично постоянно ездишь всем по ушам на тему необоснованного риска. Проведи для всех стариков отдельный инструктаж на эту тему и грузите курсантов по полной программе, не останавливаясь. Я потом на практике закреплю. За полгода-год мы из них спецназ, конечно, не сделаем, но рисковать по-пустому отучим. Будем натаскивать на физическое устранение полицаев. Пришел, убил, ушел. Никаких штыковых атак и диверсий. Их надо учить под носом у полицаев прятаться, а не в лесах ныкаться. Пустить пяток подготовленных групп в три лица в дальние рейды по разным направлениям на чистый отстрел полицаев. Немцы с ума сойдут, их вылавливая. Если применять некоторые наработки, здесь можно ад устроить в отдельно взятых районах. Сколько там тренированный организм может за ночь по дороге пройти? Не менее 15 километров. Общая схема нашей дальнейшей войны такая. Ночами группы будут уходить на 40-60 километров от базового лагеря. Днем сидят и смотрят. Во время движения проводят разведку. Изредка стреляют и идут дальше по маршрутам. Единственное, необходимо прорабатывать маршруты движения групп с учетом расположения крупных подразделений противника. А для этого им необходимы знания по скрытому наблюдению за объектами, захвату языка и проведению экспресс-допросов. Нам бы еще пяток местных жителей найти, чтобы привязаться к карте, а то те, что у нас есть, городские. Они знают только Резекне и его недалекие окрестности. Теперь дальше. По утрам к зарядке и общим упражнениям добавьте со старшиной штыковой бой. Штыковая подготовка сейчас основное умение, и старшине проще. Все по классике. Подход, удар, вытаскивание штыка, исходное положение. До автоматизма, но на макеварах и по конкретным точкам. Начинаете. Горло, легкие, сердце, под лопатку. Затем почки, печень. Это сложнее. Но где они находятся, все должны знать. Освоят, переходите на удар штыком или ножом руками. Лучше всего сразу двумя руками. Двурукая у нас только дочка, но если такие тренировки будем проводить сразу, к весне наработаем все моторику движений. Обучение только с врачом. Перед этими тренировками обрежешь и облегчишь штыки. То есть оставишь только необходимую длину для гарантированного уничтожения противника. А то этой саблей только кусты рубить. Возьмешь старшину и врача, и с ними вместе определишь форму и длину учебных ножей. Затем с восьмым и девятым сначала сделаете несколько пар для тренировок, а потом каждому бойцу под руки, включая девочек. По два рабочих ножа должно быть у каждого. Остальные тренировки я распишу подробно позднее. Будем упрощать себе дальнейшую жизнь и усложнять всем остальным. Учить будем всех, и инструкторов тоже, и всему. Это просто для того, чтобы на заднице ровно не сидели и всякая хрень им в голову не лезла. Как только они отойдут от шока, сразу начнут рваться убивать проклятых захватчиков. Установка у них сейчас такая. Почти психологический блок, построенный за 20 лет существования государства. Поэтому чем больше все они будут уставать, тем нам проще. Это тоже по классике. Чем бы солдат ни занимался, лишь бы задолбался. А это задолбался, мы с тобой им всем организуем по полной программе. Пока все. Пошли в дом, поедим, а потом собирай всех, кроме курсантов. Думу думать будем. После обеда собрались у нас в доме. У нас горница самая большая. Как уселись, сразу взял слово. Я так понимаю, что никаких действий по подготовке к уничтожению оставшихся карателей вы предпринять не успели. Завтра на один хутор уходит на мотоцикле Серж и пара дочки. Задача – уничтожить конкретного человека. Описание этого человека в показаниях подробное. Серж, заучи сам и отдай описание снайперской паре. Попробуй взять четвертого человека. Девочку маленькую, чтобы с феей в коляске уместилась. И за мотоциклом приглядела. Да и на обкатку, а в около боевой обстановке. На второй хутор. На ведре. Это который броневик. Белка, погранец, Сара, Эстер и еще двое курсантов по усмотрению погранца. Задача та же. На хуторе погранца может быть больше вооруженных людей, поэтому выбивайте всех, до кого дотянетесь. Но в первую очередь фигурант. Обставляете, как налет непонятно кого. Сначала стреляете по конкретному человеку, потом по тем, до кого дотянетесь. Только обстрел, никаких трофеев. После уничтожения карателя стреляйте по всему. Окна, лошади, собаки. Изображайте беспорядочную стрельбу. Я, третий, Стриж, девятый, Зерах, Давид, Арье и еще двое курсантов. На третий хутор на машине. Старшина, всех вооружить автоматами. Винтовки только у снайперов. Вальтеры как дополнительное оружие. Выдвигаемся ночью. Возврат по выполнении, но не позже завтрашнего вечера. На рассвете все должны быть на исходных позициях. И последнее. На базу преследователей не тащить. В случае обнаружения уходить в противоположную сторону от базы, бросать технику и возвращаться пешком. Третий, сделай смесь из табака и перца и раздай старшим групп. А то меня в прошлый раз собаки загоняли. Сразу бы ушел, если бы не эти друзья человека. Старшие групп, в атаку не ходим. Курсантов беречь как собственную задницу. Попробуйте отстреляться, поменять позицию и затихариться на полчаса. Может, кто вылезет из недобитков. Главное, повторяю, уничтожение конкретных людей. Не пропустите гонцов, которых могут послать на соседние хутора. Готовьтесь. Все свободны. Третий, готовь нашу группу. Через час инструктаж с группой. Старшие групп и снайперские пары. Через час прибыть ко мне на персональную беседу. Старшина, готовишь выход всем отрядам. Пойдем к городу. Там такая штука, старшина. Немцы, что меня гоняли, непростая часть. Это либо немецкие егеря, либо специализированное подразделение по охране тыла, усиленное местными, которые эти леса как свои пять пальцев знают. Я чудом ушел. Повезло, что овраг подвернулся. Мы с ними не уживемся. Надо их сразу выбить. Около города много проселочных дорог. Сеть целая. Они по ним мобильные группы закидывают и в тыл заходят. Собираешь всех городских, берешь карту и прикидываете. Первое. Где заходим в город? Надо зайти вечером по-тихому. Есть в городе еще одно дело. Выходим утром у одного из постов. Шумим и сразу уходим. Второе. Где ты сидишь всю ночь? Сидеть надо тихо до рассвета. Третье. Время от любого боестолкновения до появления мотоциклистов – 20 минут. Еще через 10 минут идут грузовики с загонщиками. Вот их всех и надо прихватить. Можно было бы просто мин натыкать, но тогда только мотоциклистов выбьем. Надо фугас ставить, а взрывчатки у нас мало. Необходимо выбить мотоциклистов из засад, а грузовики с карателями посадить на танк, фугасы и противотанковые мины. Подумай на досуге, как это будет выглядеть. Срок не позднее, чем через двое суток. Из техники на вторую операцию берем два грузовика, танк и ведро. Личный состав пойдет весь, кроме семьи врача, погранца и нескольких молодых по усмотрению погранца. На боевые операции с погранцом вы ходите по очереди. Восьмой. Для тебя отдельная задача. Надо сделать три готовых фугаса и максимальное количество гранат без замедлителя. Занимаешься только этим. Один фугас большой, не меньше 5 килограммов. Два других по килограмму. Большой фугас на дорогу, остальные два мне нужны в городе. Возьми себе кого-нибудь на подхват. Один не работай. Старшина, организуй на наш грузовик мешки с песком и 3 ручника. И выдай группе погранца 6 противопехотных мин. Группе Сержа 4, мне 2, но только нажимного действия. У меня опять не было времени. Хутора надо было уничтожать одновременно, а опытных людей у меня было очень мало. Поэтому на дальний хутор я отправлял Сержа. Это был самый отдаленный от нашей базы хутор. Хозяин хутора был отставным майором латвийской армии и основным военным экспертом банды. Он не был карателем, он был кладовщиком. У этого мирного кладовщика была семья, и они все жили на этом хуторе. Прямо в лесу, сразу за домами, были вырыты в лесу специальные землянки. Это был своеобразный склад боепитания. В самих землянках хранились в основном самые разнообразные боеприпасы и оружие, но было и нечто интересное. Судя по допросу одного из полицаев, все, что загружали на тот хутор-склад, откладывалось для длительного хранения, а не для вооружения карательного батальона. Об этом складе не знал никто, кроме членов банды. Через час у штабного дома собралась наша группа, Погранец и Серж с девчонками. Теперь для чего я вас всех собрал? Всех обитателей, всех трех хуторов надо уничтожить. Я подчеркиваю, всех, без исключения. На нашем хуторе мы это сделаем завтра. Во-первых, там есть такие же братские могилы, как и здесь. Во-вторых, этот хутор находится недалеко отсюда. И в-третьих, там, на полуострове, будет одна из наших запасных баз. Если этого не сделать, рано или поздно каратели приедут сюда. Кто не может в этом участвовать, откажитесь сразу. «Командир, можно обратиться?» — вдруг спросил Давид. «Да, конечно, говори». Я догадывался, что мне скажет Давид, и почти не ошибся. «Так нельзя, командир. Чем мы тогда от карателей отличаемся? Там же дети». «Да знаю я, что там дети. А куда я их дену, уничтожив их родителей? На полку положу или детский дом устрою? Я с самых допросов полицаев голову ломаю. Были бы совсем маленькие, можно было бы подкинуть кому-нибудь, это не проблема. Хуторов в округе много, можно было бы и подальше отвезти, но они почти всей семьей были на нашем хуторе». «Да, Давид, там дети. Ничем не отличаемся. Такие же две руки, две ноги, голова. Ничем не отличаемся, в том-то все и дело. Русские не отличаются от латышей. Немцы от евреев. Только немцам и латышам об этом рассказать забыли. Вот я сейчас и пытаюсь им рассказать о том, что они ничем от евреев не отличаются. Что их семьи, их дети будут отвечать за все, что сделали их отцы. Ты сам знаешь, что любой, кто надел форму полицая, это каратель. И то, что вы видели, только начало их зверств. Дальше будет только хуже. Сейчас от крови и вседозволенности одурели только те, кто бандитствовал и раньше. А дальше от безнаказанности и попустительства немцев во вкус войдут и те, кто пойдет за ними. У меня здесь была цель – уничтожать карателей. Но если в отряде, который я возглавляю, появились люди, которые сомневаются в моих действиях, у меня будет другой отряд. Давид, если ты скажешь «ничего не делать», я прямо сейчас начну собираться и к утру уеду отсюда. Решай, Давид. Я приму любое твое решение. Если ты видишь другой выход, укажи мне на него. Сделаем проще. Я сейчас встану и отойду отсюда на пару шагов. Вы все решите сами. Только каждый решает сам за себя, а не за Давида. И на будущее запомните. Какое бы решение вы сейчас ни приняли, я, как командир отряда, не буду объяснять вам свои приказы. В спокойной обстановке мы отвечаем на любой вопрос. В бою любое сомнение и невыполнение приказа — это смерть вашего товарища или всего отряда. Я встал со скамейки, отошел к недалеко стоящему грузовику, на который старшина уже загрузил мешки и пулеметы, и в который раз подумал, что с этим мужиком мне повезло больше всего. Да, я знаю, что это не по-человечески. Об этом не говорят, не пишут, никогда не упоминают и очень часто делают на войне. Не от подлости или внутренней мерзости, хотя на войне это сплошь и рядом, особенно на этой войне. От военной необходимости или выполнения прямого приказа вышестоящего командования.